Глава 12.1. Лев. Машину веду осторожно и почти лениво, но оправдание этому у меня сейчас вполне достойное. Во-первых, под колесами скрипит ледяная корка из выпавшего утром снега, за день превратившегося в быстро замерзающую кашу. Во-вторых, на соседнем сидении, мирно посапывая, спит моя мышка, моя сладкая добыча, хотя она об этом пока еще не догадывается. Решение созрело еще вчера, но я все еще нахожусь в мучительном процессе обдумывания, как преподнести мое предложение и не нарваться на мгновенный отказ. Ей без того досталось. Спасибо уёбку Сергею, с которым еще предстоит поквитаться. Поэтому решил действовать аккуратно и постепенно. Собственно, шопинг был первой уловкой. Настя почти не возмущалась и не упиралась, хотя и особой благодарностью не воспылала. Даже удивительно. Обычно мои бывшие временные подружки готовы были и за сотую часть подобного внимания и подарков падать на колени и благодарить, не стесняясь. Умотал и укатал я ее знатно, потом еще и накормил. Как итог, стоило нам выехать за пределы города, Настя начала зевать, а потом и вовсе уснула. Вот сейчас проблема удаленности моего нового дома уже не кажется такой глобальной, скорее наоборот. Наблюдая за спящей девушкой, с трудом поборол желание уволочь ее в свое логово прямо сейчас. Притормозив у особняка Читы Архиповых, немного полюбовался на спящее чудо и, вздохнув с нескрываемым сожалением, тронул Настю за плечо. «Настя! Настёна!» — позвал тихо и, улыбнувшись на ее недовольное ворчание, добавил. «Просыпайся, уже приехали». «Уже?» Похлопав ресницами, переспросила она и, вскинув взгляд на кованые ворота, протяжно вздохнула. «Как быстро, я и не заметила». «Пойдем, помогу покупки донести», — предложил я и, выйдя из машины, открыл багажник, как и заднее сиденье, под завязку, забитый коробками, пакетами и свертками. «Ой, как я все это...» — охнула Настя. «Я помогу», — улыбнулся, выгружая покупки. «Я не об этом». Смутилась она и, оглянувшись на особняк, созналась. «Что обо мне подумают? И я ведь не рассчитаюсь за все это». «Настя, ты опять?» — заворчал я и, навьючив на себя большую часть пакетов, подтолкнул ее к воротам, строго скомандовав. «Иди открывай, а я пока перетаскаю». Настя глянула на меня, на дом, снова на меня и, густо покраснев, кивнула. Покупки пришлось таскать в два захода. Когда сгрузил в прихожей последний пакет, Настя уже сняла новый пуховичок и, закусив губу, о чем-то напряженно думала. «Вроде все», — оглядев гору покупок, удовлетворенно выдохнул я. «Спасибо», — поблагодарила она, то и дело оглядываясь на арку, разделяющую холл с гостиной. «Богдан дома?» — уточнил я и, глянув на часы, добавил. «Хотя мне уже пора». «Они с Лерой, наверное, в бассейне». Пожав плечами, ответила Настя. «Но я могу...» «Не надо», — перебил я, но уже повернувшись к двери, спохватился. «Не забудь про благотворительный вечер. Дату я тебе позже сообщу». «Хорошо», — кивнула она и, поймав мой выжидающий взгляд, растерянно замерла. «Настя, номер телефона свой дай», — намекнул я, с трудом сдерживая улыбку. «А-а-а», — протянула она, тут же выдохнув с облегчением. «Сейчас». До дома домчал очень быстро. План успел обрасти важными деталями, и первое, что я собирался сделать, это созвониться с владельцем бригады, утреннюю встречу с которым я благополучно просрал. Уже подъезжая к особняку, заметил знакомую вишневую машину. Заглушил мотор и, открыв дверь, попал под шквал недовольства. «Лев, ну где тебя носит, а?» Отшвырнув тонкую сигарету, заверещала Ирен и, отлипнув от своей тачки, скрестила руки на груди. «Я тебя тут жду-жду». «А чего не предупредила?» — развел я руками. «Да ты охренел?» — вскинув брови, усмехнулась она. «Кто мне весь мозг вынес по срочной продаже дома? Я покупателей уже активно подыскиваю, вот приехала пару фоток сделать». Планы изменились. Покачал головой и, кивнув на дом, позвал. «Пойдем, кое-что обсудим». «Да ты что?» — воодушевилась Ирен. И, цокая вслед за мной по мощенной дорожке, заурчала. «Сознавайся, нашел-таки кого?» «Ну...» — нараспев протянул я. «Не отвечай. Вскинув руку, остановила она и, вздернув подбородок, не без гордости проворковала. «Я же говорила, еще спасибо скажешь». «Спасибо!» — хохотнул я и, распахнув перед ней дверь, предупредил. «Спасибо я тебе скажу, когда ты из этого пиздеца поможешь мне создать нечто красивое и комфортное». «Да», — протянула она и, пройдя в гостиную, брезгливо огляделась. «Не так я запомнила этот дом. Да тут работы на месяц минимум». «Две недели», — насупившись, рявкнул я и, поиграв бровями, зловеще пообещал. «Иначе я тебе подмочу репутацию. Ты знаешь, что я могу». «Ну, Лёвочка!» — нисколько не впечатлившись моими угрозами, проурчала бывшая любовница и, подойдя ближе, провела пальчиками по груди и плечам. «Ну, не рычи ты так. Я постараюсь все уладить. А моральный ущерб возмещу хоть сейчас». «Обойдусь», — отцепляя ее пальцы от лацкана в пальто, вкрадчиво намекнул я. «О, так все-таки...» От удивления ее рот и глаза смешно округлились. Но быстро взяв себя в руки, Ирена расплылась в улыбке, выпалив с нескрываемым любопытством. «Так, кто она?» «Не твое дело». «Почему?» — проныл Ирен почти по-детски. И, подмигнув, намекнула. «Познакомь, а я ее научу плохому!» Усмехнувшись, перебил я и, подсокав языком, хрипло прорычал. «Плохому я ее и сам научу. А на тебя у меня другие планы». «Знаю, знаю», — закатив глаза, вскинула она руки. Шагнув к дивану, устроилась на самом краю и достала блокнот, не забывая обиженно ворчать. «Ремонт, сроки, качество. Давай, говори уже свои пожелания». «Значит так.